Глава 9. Имя. Арина. Только показалось, что мы начали нормально общаться, и вот новый финт ушами. Во мне течет кровь народа, которого он люто ненавидит. Фраза «оставлю тебя в Тордионе навсегда» оптимизма не внушала, как и поправка «по крайней мере до моей смерти». «А почему тебя зовут Габриэль? Это типичное драконье имя?» Спросила я, чтобы отвлечь дракона от мысли о моем происхождении. «Нет», — неохотно отозвался он. Кажется, теперь он начал относиться ко мне с удвоенным недоверием. «Окончание «эль» намекает на эльфов, или нет?» Не отступала я. «Это эльфийское имя», — сдержанно подтвердил мой жених. «Когда-то давно моя мать Алексия, огненная драконица, была помолвлена с эльфийским принцем Габриэлем Шанта. Они любили друг друга, несмотря на принадлежность к разным расам, и невзирая на противодействие ближайшей родни, которая всеми силами пыталась предотвратить такой мезальянс. Закончилось все тем, что отец принца стер ему воспоминания об Алексии и с помощью магии приворожил к принцессе Даяне из соседнего королевства. Пока Габриэль не очухался, его быстро поженили с этой эльфийкой, а когда он все вспомнил, было уже поздно. Брачная магия связала их с Даяной навек. «Какая печальная история», — сочувственно произнесла я. «А как на это отреагировала Алексия?» «Тяжело. Лекари попытались притупить ее боль, но в итоге добились лишь того, что она впала в апатию. Родители чуть ли не силой заставляли ее выходить в свет, на балы и другие мероприятия. На одном из балов ее увидел младший брат короля, ледяной дракон. Красота Алексии не оставила его равнодушным. Он решил жениться на ней, а она не возражала. Ей было все равно. Но в честь ее первой любви она настояла, чтобы первенца назвали Габриэлем. Моего отца это дико злило, но в итоге он уступил жене. Объяснил он. «А братьев и сестер у тебя нет?» Не удержалась я от вопроса. «Нет», — отрезал Габриэль. «А где сейчас твои родители?» — уточнила я. «Они прибудут на свадьбу?» «Они умерли от шарлезонской лихорадки, когда мне исполнилось 16». Соизволил ответить жених. «Ох, соболезную!» Искренне отозвалась я. В ответ мужчина коротко кивнул и подвел итог. «Так что я ледяной дракон. Пошел весь в отца, но также унаследовал огненный дар от матери. Лед и пламя — это две базисных стихийных магии». «Я умею сочетать и контролировать эти противоположности. В нашем мире такое случается крайне редко, и меня сочли достойным назначить стражем цитадели». «Или сослали в это место, чтобы ты никому не мозолил глаза?» Неожиданно осенило меня. Габриэль расхохотался. «Можно и так сказать. Тебя устраивает такая жизнь?» — поинтересовалась я. «Какая такая?» — вскинул бровь блондин. «В отдалении от всех и в постоянной опасности», — пояснила я. «До проклятия я был всем доволен и даже не задумывался ни о чем», — покачал головой Габриэль. «Я выполнял свой долг перед страной и королем, а потом на трон взошел Грегори, и начались разные странности, словно кузен поставил своей целью избавиться от меня. Я даже не удивлюсь, если именно он подослал к тебе Тимофея, чтобы в итоге заставить меня жениться не просто на человечке, а на той, в чьих венах течет фейская кровь». Проигнорировав его последнюю фразу, я отметила. «Уж больно вовремя этот коронованный тип вошел в твою комнату. Для него это вообще нормально — появляться в твоем жилище без стука и предупреждения?» — спросила я. «Нет», — поджал губы Габриэль. «И разве ему было не проще послать к тебе какого-нибудь посыльного? Зачем было являться лично, чтобы донести до тебя свой приказ доставить в дворец какой-то кристалл?» С недоумением повела ей плечом. «Хороший вопрос», — криво усмехнулся жених. «Рад, что ты не только красива, но и умна, несмотря на то, что человечка и частично фея. Комплимент из серии «хоть стой, хоть падай». Но то, что он считает меня красивой, чисто по-женски польстило». «Спасибо, наверное». Улыбнулась я. «Последний вопрос, Арина. Какое свадебное платье предпочитаешь? Где больше кружев, с открытой спиной, пышное или облегающее силуэт?» Внимательно посмотрел он на меня. «Принеси три любых на твое усмотрение. как и обещал», — отозвалась я. «Я выберу из них то, что больше понравится. Единственная просьба, чтобы каблук на туфлях был небольшой. Подозреваю, что нужно будет долго стоять на этой церемонии». «Я тебя услышал», — отозвался жених и сиганул в раскрытое окно в прыжке, превращаясь в белоснежного крылатого ящера, взмывающего в облака. «Мантикора, блондин и дракон. Зоопарк в одном флаконе».